Родомысл посмеивался над вехом. «Монахом стал?» – вопрошал он шутливо, скаля белые зубы, которые казались просто сахарными на смуглом от загара лице. «Смотри, опутает она тебя, совсем завянешь в единобрачии-то!» Вех смеялся и думал, что Родомысл ему просто завидует. Он знал, что в Доростоле много женщин, что воины-русичи нашли себе подруг-полюбовниц, но знал он и то, что не всех устраивала такая доля – таиться по углам, скрывать своих возлюбленных от глаз. Ведь они, язычники, привыкли к любовным утехам совместным, шумным и праздничным, как праздничные любые обряды, будь то тризна или же прославление мрачного Белеса. Они считали, что любовь на виду у всех, такая привычная для них любовь, придает силы мужчине и плодовитости женщине, что она неотъемлемая часть празднеств. Но вот тут-то и разошлись по разные сторонки братья-славяне. Вроде бы и недавно болгары были такими же необузданными и жизнерадостными язычниками, наслаждающимися своей буйной и требующей любовного жара плотью. А все ж таки новая вера остепенила их, сделала не такими. И потому не всем русичам было долгое пребывание в Доростоле по душе. Родомысл как-то с двумя десятками воев, теми, что покрепче да поменьше изранены, устроили на Велесов день любовное игрище коловоды, набрали по числу воинов местных женщин, не утративших языческих навыков, разожгли костры посреди главной площади, посадили со всех четырех сторон стариков с деревянными гулками щитами выбивать дробь, опустошили половину жбана пенного хмельного пива, разгорячились плясками, удалыми да боевыми, а потом все вместе, и мужи, и жены, посбрасывали с себя одежды, оставив лишь украшения – браслеты, кольца, серьги, височные подвески, бусы на шее, груди, бедрах, лодыжках, да еще амулеты, а из мужей – некоторые, и ножи на поясах, короткие мечи. И сошлись в хороводе в два кольца, внутреннее – женское, а внешнее – мужское. Сходились кольца и расходились, сближались и отдалялись друг от друга, кружились то в одну сторону, то в другую, а потом совсем сжалось женское кольцо, одна к другой в плотный кружок – холо. И настигло тут его внешнее кольцо мужское, надавило извне, обступило, прижалось вплотную. И каждый вой встал позади жены, обнял ее – а жены рук не расцепили, но разом, подчиняясь чарующим звукам гудков и свирелей, пританцовывая на месте в такт гулким звукам, поклонялись кострищу низко, в пояс, в ноги, в землю, да так и застыли, чуть содрогаясь и приплясывая. Вех со Снежаной сидели и тогда на бревнышке, подсматривали. Уж больно ей любопытно все было, никогда не видывала подобного. Да и Веху хотелось вспомнить родные игрища, хотелось бы и поучаствовать в них, но слаб еще был. И Снежана не пускала, она вцепилась в него, словно он был ее имуществом, мертвой хваткой вцепилась. А сама-то смотрела, не дышала. «Бесовские игры, прельстительные и колдовские!» — выдохнула она ему в ухо дрожащим голосом. «Бог накажет!» «Ничего, Снежка, ничего, он и так кого надо накажет, а не он, так другие!» — ответил ей Вех. Приподнял ее, посадил себе на колени, огладил упругие бедра, поцеловал выбивающуюся из-под расстегнутой рубахи грудь, а она не сводила глаз с играющих. Сомкнулись оба кольца, соединились мужи и жены в ритмичном покачивании танцы, и разом раздались веселые, приободряющие выкрики, зазвучал смех. Теперь это было одно кольцо. Казалось, что звенья в нем едины, просто у каждого такого звенышка четыре ноги, а тело одно. И покачивается слегка это тело в единой покачивающейся цепи то к кострищу, то от него, и то вздымаются вверх распускающимся цветком соединенные женские руки, то опускаются, а вслед за ними, соскользнув с округлых и поблескивающих от благовонных притираний женских бедер, взлетают руки мужские, ударяют в ладоши разом и вновь опускаются. И такое во всем этом колдовство и навьи чары, что сидела Снежана ни жива, ни мертва, оцепенев, глазея во все глаза дрожа, прижимаясь к веху, сидела околдованная до тех пор, пока он не перекинул одну ее ногу через бедра свои, не прижал ее к себе грудью. И тут она словно проснулась. Никогда не была она столь неистова и жадна на ласки. И ею завладели чарующие ритмы, она сама стала богиней любви, и ее же жертвою она взлетала и опускалась над вехом, но она сумела его развернуть на бревнышке так, что он сидел теперь спиной к участникам любовного игрища, а она лицом. Она все видела. Но он чувствовал, что телом она здесь с ним, а духом там с ними. Ее заразило это языческое буйное действо. Она про все позабыла. Да, в эту минуту она не могла назвать себя христианкой, а вех ликовал и от сладостных ощущений, и от мысли. Вот теперь она поймет его, она станет такой же, как он. И были они в этой любви одним телом, как и те, что на площади, а ритм все ускорялся, он заставлял кольцо сокращаться все быстрее и быстрее, и не было пока тех, кто не выдержал бы бешеной любовной гонки. Это были настоящие мужчины, бойцы, воины, любовники и настоящие женщины, сознающие свою власть и силу, свои чары и могущество, незримое. Это было торжество чистой и сладостной, незапятнанной и самой настоящей любви. Казалось, сам Бог жизни и наслаждения, Бог чистых помыслов и открытого высокого достоинства Кополу вселился в каждого участника коловода, сделал его неистовым и одержимым, и сопротивляться всемогущему Богу было бессмысленно.